возможно ли такое? — Иди, — сказал внезапно Ибрагиму, — иди и сам скажи Скендер-Челебии о моей воле, а меня оставь. Хочу побыть один, не хочу никого видеть. Говорил неправду. Хотел бы видеть ту, которой тот голос принадлежал. А принадлежал ли он кому-нибудь? Или жил в пространстве, как живут там голоса земли и неба, ветров и дождей, дня и ночи? Просилась к султану исплаканная Махидевран, не захотел видеть. Снова спустился в сады гарема, но до моря не дошел, засел в белом кьешке, потом захотел послушать пение Далисок, увидеть танцы, но не в помещении, а на траве, под деревьями, близ текущей воды, на просторе с морскими ветрами. Были положены на траву стамбульские ковры, как дым, как туман, как мгла над Босфором. Гибкие стебли, зубчатые листья, лотосы, розы, тюльпаны, гранаты. Ступили на ковры маленькие ножки, закружились в танце гибкие фигурки. Султан, незаметный за густыми кафесами кьешка, одиноко наблюдал за этим праздником красоты, который предназначался лишь ему одному, и все равно не мог утешить его, затянуть его рану, исцелить от неожиданного недуга, насланного какой-то злой силой, отдававшего эхом голоса загадочно непостижимого. Ему надоели танцы, и он махнул рукой кизляр-аге, требуя песен. Но и песни не принесли утешения. И Сулейман хотел уже гневно прервать забаву, как внезапно послышалось ему нечто словно бы знакомое. Голосу, мучившему его вот уже столько времени, присоединился голос, словно бы похожий. Вот они слились, уже и не различишь, где какой, и повели турецкую песню, и не из тех, что должны тешить султанское ухо, а дерзкую, почти грубую, с недозволенным намеком. На ветке две черешни, одна красная, другая недозревшая. Я насладился смуглянкой, да никак не мог еще обнять белолицую. Пела та неприметная славянская девчушка, которая когда-то поразила своим пением султана так, что он опустил ей на плечо кисейный платочек, но о которой забыл сразу же после того, как подержал в объятиях. Но ведь пела тем самым голосом, что мучил Сулеймана днем и ночью повсюду. Какое-то наваждение. Он нарушил обычай и, подозвав кизляр-агу, сказал мрачно: «Пусть та замолкнет». Кизляр-ага метнулся выполнять повеление. Но когда вернулся, его ждало повеление еще более мрачное и гневное. Почему она замолкла? Пусть поет. Теперь уже не различал слов. Слова не имели значения, слушал только голос, узнавал его, удивлялся, не верил и в то же время ощущал радость исцеления. Вышел из кишка, явился при дочи Адалисок, взял у кизляр-аги прозрачный платочек, и повторилось то, что было весной. Платочек лег на худенькое плечо золотоволосой Хуррем, и от веселого маленького личика, поднятого к султану, словно бы посветлело его хмурое лицо. И снова нарушил обычай султан, сказав при всех: «Вернешь сегодня мой платок». И сказал это не кизляр-аге, а Хуррем. Так что Гульфем аж зашипела от зависти, а Кината зацокала языком, как цикада. Сулейман милостиво взмахнул рукой, отпускал всех или гнал от себя, пока отпускал и Хуррем, которую должны были приготовить для ночи, приготовить рабыню для рабской ночи.